а если еще во время кристаллизации молекул сахарного песка на них случайно падет отражение реально существующего города Оазиса, то оно запечатлевается в них навсегда. Так появляется условно стабильное зеркальное отражение города-миража, который под воздействием ветра перемещается во всех возможных направлениях, так что кажется, будто город путешествует сам по себе. Правда, я-то со своей стороны был абсолютно уверен, что анагромотав стал попросту результатом многовекового пристрастия чудичей к чудным грибам и их безрадостного существования в сладкой пустыне, что и вызвало в размягченном и изголодавшемся разуме картины идеального города-рая. Но я ни в коем случае не собирался отнимать у своих соплеменников их заветную мечту. Ведь город-мираж был единственным, что заставляло их двигаться вперед. Чудичи шли весь день, а спали по ночам, что с моей точки зрения было в высшей степени неразумно, поскольку двигаться ночью, когда гораздо прохладнее, куда легче, чем при сумасшедшей жаре днем. Так мы могли бы уменьшить расходы пресной воды и ориентироваться по звездам, ведь тучи над сладкой пустыней явление крайне редко. Да и к тому же ночью в сладкой пустыне светло, как днем, ведь белый песок прекрасно отражает лунный свет. Но чудичи панически боялись темноты, напоминая мне тем самым карликовых пиратов. Стоило только наметиться вечерним сумерком, они тут же принимались искать место для стоянки, и оно непременно должно было быть недалеко от подземного водоема. Я всегда доставляла огромное удовольствие наблюдать за ними во время поисков воды. Сначала весь караван как следует подкреплялся чудными грибами, чтобы, так сказать, обострить чувства и настроить дух на поисковую волну. Потом, раскинув руки, словно пьяные альбатросы, чудичи разбредались кто куда по пустыне. Если один из них вдруг начинал вертеться на месте и гудеть, как волчок, значит, он нашел подземную водную артерию. Все остальные бросались к нему, ведь без посторонней помощи им было уже не остановиться. Некоторые по неопытности забредали в поисках воды слишком далеко и вращались так по несколько часов к ряду, прежде чем их удавалось обнаружить. Потом у них еще долго кружилась голова, и приходилось по очереди следить, чтобы они не шлепнулись с комедара. Утешительные истории на ночь. Как только местоположение подземного источника было установлено, чудичи разводили большой костер, сложенный из подсушенного помета комедаров, и рассаживались вокруг огня, чтобы скоротать вечер за музыкой и разговорами. Тем для разговора у них, правда, было немного, а по сути только одна — какие опасности таит в себе ночная пустыня. Самые безобидные истории повествовали о сахарных коротышках, но об этом немножко попозже. Большинство же были куда более страшные и кровожадные. Рассказывали, например, о неких темных существах со звездами вместо глаз, которые утаскивают бедных чудичек себе на небо, а потом бросают их оттуда на землю, так что те превращались по пути в огненные кометы. Другая легенда гласила о гигантских змеях, маскирующихся в темноте под подвижные дюны и проглатывающих разом целые караваны.